700. Открытие центров напрягается с творчеством солнечных лучей. В этой стадии опыта солнечное сплетение соответствует вращению Солнца, потому каждое вращение солнечного сплетения утверждает связь с космическим магнитом. Одно из важных утверждений опыта Агни-йоги. Потому самое важное — оберечь солнечное сплетение от напряжения после заката солнца.